Глава 15. «Суди мир!» Как заприметил особый взгляд жреца, так сразу поспешил к нему, дабы поторопить, а то удумает еще чего. Не верил старейшина старцу, тот ворожбой занимался. Частенько у самого Велеса сил вопрошал. «Колун!» — подошел Судимир к жрецу. «Ты чего на невестушку мою заглядываешься? Гляди мне! Будешь склонять, к чему вон из деревни погоню!» «Надо, оно мне больно!» — отмахнулся старик. «Твоя невестка в моих умениях не нуждается. Сами боги ей путь указуют». «Тогда венчай поскорее, вон народ уже заждался, да и молодые томятся». «А чего торопишь-то? В таких делах спешность ни к чему». «Сказал бы словечко, да волк недалечко», — ответил Судимир, окинув колуна недоверчивым взглядом. «Ну-ну», — усмехнулся тот, — «был такой, что торопился, да помер скоро, сейчас глаза жреца загорелись как-то недобро. От такого взгляда старейшина аж передернулся». «Тьфу ты, чертяк окаянный!» — сгоряча сплюнул Судимир и ушел поскорей. А весна тем временем стояла у дуба векового, приложила к стволу ладони, глаза закрыла, да слушала природу. Она защиты просила, спасения. Но скоро к ней колун подошел. «Пора, девица», — сказал особо ласково. «Не печалься, и твое время придет». Жрец взял невесту за руку, подвел к жениху и принялся что-то нашептывать. Старец долго бормотал себе под нос, деревенские даже дыхание затаили, все хотели услышать хоть слово из обрядовой речи жреца. Но тот говорил на языке предков, потому понять его было невозможно. Как закончил колун вопрошать к предкам, так посмотрел на молодых, довольно улыбнулся в пушистые усы и передал руку весны. «Атаю, теперь че ты за нее в ответе? Целуй жену на радость». Атай склонился к весне и легонько поцеловал. Она же будто и не ощутила прикосновения. Осталась стоять неподвижно. «Испейте меду», — жрец протянул молодым чашу, — «пригубите поочередно по три раза». Когда они испили, Атай выплеснул остатки питья на жертвенник, а после бросил плошку себе под ноги и, произнеся вслух: «Пусть так под ногами будут потоптаны те, кто будет сеять между нами раздоры», растоптал черепки. «Встречайте, люди добрые, Атая мужа и весну жену его! Да желайте им много детей!» — крикнул колун, глядя на деревенских. Сейчас же народ заулюлюкал, в ладоши захлопал, принялись люди молодых просом посыпать, поздравления выкрикивать. Так и пошли все вместе обратно, гулянье-то еще только начиналось, гостей свадебный стол дожидался на дворе у старейшины. А когда добрались до избы Судимира, так заиграли мужики на гуслях, а бабы запели гортанным голосом. У калитки молодоженов встретила мать Атая с караваем в руках. Гости начали кричать, кто больший кусок урвет, тот семью и поведет. Первый подошла к караваю весна, она отломила здоровенный кусок, отчего все аж обомлели. Но после поступила мудро, себе отломтя, отщипнула чуток, остальное мужу отдала, не бабе это дело верховодить. Пускай Атай отдувается за весь день. Первый раз улыбнулась краса, дабы не казаться совсем уж несчастной. «Вот это невестушка!» — захохотал Судимир. «Молодая, а уже премудрая. Верно, верно все». Атай, когда принял кусок хлеба, произнес в ответ: «Из твоих рук власть принимаю. а посему обещаюсь во всем держать обоюдный совет и быть не только мужем, но и другом. И пошли все к столу, пока люди поздравлялись, обнимались и рассаживались. Весна на время выпала из внимания жениха. Тогда-то к ней снова подошел жрец, да отвел невесту в сторонку. Вот держи-ка, милая, он сунул ей какой-то коробок в руку. «Что это?» — спросила удивленная весна. «Спасение твое, ежели не хочешь в ночь нелюбимому отдаваться. Подмешайте травки ему в питье, заснет мертвым сном. А наутро скажешь, что был он ласков, да только с брашкой перебрал». «Надолго ли спасут меня твои травки?» — печально усмехнулась краса. «Я ж теперь жена ему, а спать с мужем велено каждый день. Не дури, я ж знаю сердце, ты другому отдала. И ему ты подари свою честь». После этих слов весна аж вздрогнула. Посмотрела она в глаза Калуну пристально, будто хотела увидеть чего, и увидела. Не жрец ты окаянный, искуситель. Решил, не вышел спор с Перуном, так пожелал подложить меня под Ирода своего. Вы с ним одного поля ягода. «Но не вертеть вам мною боли, не командовать!» — шипела дева на старца. «Прав, старейшина ваш, премудрая ты!» — довольно кивнул Калун. «Коль опознала меня, то слушай правду тогда». «Не мешаться тебе, Лану, я повелел, а не то мог он натворить большой беды. Но глядеть на его мучения уже мочи нет даже у меня. Любит тебя страж лесной, любит, да боится. Любовь не знает страха. Я готова была идти за ним хоть на край света, а он кинул меня в чаще. С его-то судьбой и не мудрено. Хочешь понять, Лана, встань на его место, много боли он перенес. Лишений, а ты ему дана свыше, да не за тем, чтоб порешить, а чтоб путь верный указать. Это Перун-слепец дальше колесницы своей золоченой низги не видит, но ты-то людьми воспитана, состраданием наделена, добротою. «Нет тебе веры. Ты, бог коварный, крутишь и вертишь несчастными душами забавы ради». «Твоя воля, Велес», — хмыкнул и отстранился от весны. «Ежели надумаешь Лану повидать, иди в ночи к речке, у которой со Светихом охотилась. Там он будет, и Калун, а вернее будет Велес, ушел прочь со двора. Дело-то свое он сделал. Теперь выбор стоял за весной. Что говорить, разбередил он душу девицы. Заколотилось у нее сердце, в забу дыхание сперло. Весна вспомнила все дни, проведенные с Ланом в Дубраве, и дюже ей воротиться туда захотелось. Токмо вдруг Велес глумится, вдруг хочет счеты с Перуном свести, а лучшего способа, как сгубить его воина, и не сыскать. Голова тогда у красы закружилась, в глазах рябь появилась, сжала она переданный Велесом коробок крепко и чуть не упала без чувств. Вовремя. «Атай!» подошел. «Что с тобой?» — молвил, глядя на побелевшую жену. «Притомилась», — успокоила его дева. «С самой зари без еды». «Так вечереет уже», — Могу матушку поторопить, пускай курник несет. Поторопи. Атай в избу к матери устремился, а весна ходуном заходила, и поверить-то ей Велесу хотелось, но и страшно было. От дум ее искра отвлекла мать. Подошла и крепко обняла дочь. Как же я за тебя рада, кровинушка ты моя. Гляди, как Атай смотрит на тебя, души не чает. Любит. Любит, любит, пробормотала весна. Ты чего сама не своя? Все ж боишься, верно? Да, матушка, права ты, боюсь, решила краса с матерью согласиться и волнений своих истинных не выдавать. Не страшись. Все хорошо будет. Проснешься настоящей женщиной, женой законной. И пока они вели беседы, мать Атая вынесла курник к столу. Как поставила пирог, так соседские бабы заголосили: тетера на стол прилетела, молода спать захотела. Все тогда понимающе закивали и продолжили гулянье. А ложе молодым устроили в теплом сарае, дабы те смогли уединиться. Все ж дом старейшины походил сейчас скорее на проходной двор. Бабы с угощениями носились туда-сюда, дети всюду бегали, одним словом, отдыха никакого. Свекровь проводила Атая с весной в сарай. Там их дожидалось широкое ложе, собранное из досок, а поверх уложенное перинами да звериными шкурами. Рядом стоял стол с нехитрой едой, жареная курица, хлеб, квас, чтобы молодожены после бурных страстей могли утолить голод. Когда свекровь ушла, остались они вдвоем. У весны сейчас только одно в голове крутилось, какое решение принять. Да Атая ей дела не было, а он, в свою очередь, пылал страстью к суженой. Новоиспеченный муж подошел к жене и хотел было обнять ее, на что весна вздрогнула, отстранилась от него, но, дабы не вызвать подозрений, тут же спохватилась: «Выйди за дверь, раздеться мне надо». Негоже при тебе нагишом расхаживать. — Так мы ж теперь не чужие друг другу, — разулыбался Атай. — Я помогу тебе. — Еще успеешь. — А сейчас мне приготовиться надобно. — Али хочешь, чтобы я тебя вон прогнала? — нахмурилась краса. Встала руки в боки. — Захочешь, не прогонишь, — игриво произнес Атай и вышел прочь из сарая. Но вот теперь надо было соображать быстро. То ли распрощаться с мечтой о Лане, то ли довериться Велесу. Весна тогда остановилась, глаза закрыла. Желалось ей услышать сердце свое, чтобы она подсказала выбор правильный. А то голосило лишь об одном, что бежать надобно к Лану. Без оглядки. И решилась дева. Схватила она две чарки, налила в них кваса и в одну чарку всыпала весь коробок. Порошок из трав тут же растворился в питье, и следа не осталось. После весна сняла с себя сарафан, оставшись в одной рубахе. Убрала с головы венок и залезла на кровать с ногами. «Заходи!» — крикнула томящемуся за дверью Атаю. Тот себя ждать не заставил, зашел и тут же к весне направился. Сел подле нее и принялся разглядывать. А дева-то сидела в одной рубахе из тонкого-притонкого льна, сквозь которую юное тело проглядывало. Густые волосы с плеч свисали длинными прядями, глаза весны горели огнем, алые уста так и манили припасть к ним, Грудь ее вздымалась все быстрее от волнения, но Атай переборол порыв. Он посмотрел в ее очи ясные, коснулся рукой лика румяного «люблю тебя» с того самого дня, как повстречал. Когда ты дом очи покинула, света белого не видел, и искал тебя только бестолку все, уж думал, не свидимся больше. И вдруг счастье такое сама воротилось. Я принял твое возвращение за знак Божий, за судьбу свою. После этих слов весна призадумалась. Жалко ей Атая стало, парень. И впрямь влюбился, да еще как. Да чего во мне такого особенного? Я с норовом, люблю почаще бродить, охотиться, рыбу удить. Не дева я, будто у отца с матерью не было дочери, будто сыном я была всегда. На кой тебе такая, а? Я с детства мечтал иметь жену, не ту, что будет денно и ношно прислуживать, а ту, которая жизнь со мной разделит, которая будет мне спутницей. Ты имеешь страсть к жизни. А я всю молодость провел в учениях за 3-9 земель от отчего дома. Надоело в одиночку-то хаживать. Хочу с тобой идти в ногу. Хочу так же на мир глядеть. Атай, так может и не любовь это вовсе? Любовь, я точно знаю. Кроме тебя рядом с собой никого не вижу. Ох, Атай, весна. Сейчас же ладонями лицо закрыла, душа девичья заболела. Не бойся меня, вся ласка и нежность будут только для тебя, Атай. Взял ее за руку, тянул к себе и принялся целовать. Но весна остановила его, прежде чем стану твоей. Давай выпьем за наше начало, и протянула краса мужу чарку с квасом. Себе вторую взяла. Они выпили все до последней капли. Атай отбросил чарку в сторону и одним движением усадил весну к себе на коленки. Но уж скоро помутнело у него в глазах. А через мгновение парень упал на кровать без чувств. «Прости», — прошептала весна, — «но не ты мне судьбой уготован. Прости», — коснулась его лица. «Хотя знаю, ежели узнаешь, не простишь».